оказывают помощь и поддержку нашей науке в столь тяжелое для нее время. Вместе с тем некоторые моменты сотрудничества российских научно-исследовательских учреждений с внешним миром вызывали у нас озабоченность. На двух я заострил внимание, выступая на закрытом заседании Президиума Российской Академии Наук. Первое. В большинстве случаев валютное покрытие расходов иностранных заказчиков российским НИИ КБ на порядок и даже несколько порядков ниже аналогичного уровня в развитой западной стране. По мнению экспертов разведки, иностранные партнеры в целом ряде случаев широко используют несовершенную российскую систему защиты интеллектуальной собственности. Второе. Имеются большие подводные камни в научно-техническом обмене России с Западом. Управление военных программ Министерства энергетики США в сентябре 1993 года, например, подготовило доклад, в котором говорилось, что через канал научно-технического сотрудничества с Россией, созданный для стабилизации российской науки, будет осуществлен поиск уникальных технологий для передачи их в американскую промышленность и национальным лабораториям. Одновременно наблюдалось стремление США и некоторых партнеров из других стран исключить доступ российских специалистов к своим передовым технологиям. Однако, несмотря на возрастающее значение научно-технической разведки, приоритетной для СВР оставалась политическая разведка, получение информации о намерениях других государств, особенно в отношении России. Российское руководство, например, вполне обоснованно интересовалось, действуют ли зарубежные круги и кто конкретно в направлении дезинтеграции России. Правильный ответ на этот вопрос был бы чрезвычайно важен. СВР после тщательной проработки этой проблемы сообщило, что на время доклада не обладает данными об именно такой направленности государственной политики США и других ведущих западных стран. Слишком опасным считается подводить к черте переход, за которую может привести к непредсказуемым последствиям, тем более в стране, напичканной ядерными боеголовками. Но в целом СВР не отрицало существование внешней угрозы территориальной целостности России. Эта угроза, в максимально возможной степени приводились конкретные данные, исходит главным образом из тех зарубежных кругов, политических организаций националистического или религиозно-экстремистского толка, которые непосредственно поддерживают сепаратистские настроения и движения в России. Что касается положения в СНГ, то в этом случае мы на основе добытых материалов и их анализа пришли к однозначному выводу. Руководители ряда западных стран действуют с целью не допустить участия России в стабилизации обстановки в бывших республиках СССР, сорвать развитие тенденции на их сближение с Российской Федерацией. В то время мы обладали достоверными сведениями о том, что спецслужбы США начали укреплять свои позиции, в частности, создавая резидентуры в целом ряде стран СНГ. Основной задачей этих резидентур являлась работа по России. Был зафиксирован целый ряд случаев вывода на связь агентуры из России в страны СНГ, а также в государства Балтии. Получение подобной информации было, с нашей точки зрения, нормальной разведдеятельностью по мировым стандартам. Ведь никто в Соединенных Штатах не был, например, шокирован, когда там объявили 23 августа 1998 года, что президента Билла Клинтона информировала ЦРУ на основе полученных сведений и анализа о грядущей замене правительства в России, даже о том, что на пост председателя правительства после Кириенко будет выдвинут Черномырдин.